Мелинда, Мэрили рассмеялась, покачав головой, ты меня только запутала, зато вы повеселились, довольно сверкнула глазами служанка, поправив очки, а затем насупилась. Но сэр Свен действительно слишком красивый. Хих, прыснула в кулачок Мэрили. Ладно, теперь рассказывай, почему ты думаешь на леди Скарлетт. Итак, горничная с многозначительным выражением лица подняла со столика стопку бумаг, солидным движением подровняв их о столешницу. Первое, утром того же дня, когда рыцарь Бойл получил ваш подарок и сказал это о разрыве помолвки, они с леди Скарлетт поругались. Служанка, проходившая мимо тренировочной залы, слышала крики капитана ордена, после чего сэр Бойл, взмыленный и нервный, выбежал из помещения для тренировок. Служанка заглянула внутрь, чтобы узнать, нужно ли вызвать людей для наведения порядка в тренировочной зале, но столкнулась взглядами с леди Скарлетт, которая была одна в помещении и до крайности взбешена. То есть, они с сэром Бойлом находились там наедине. Джентльмены и леди, понимаете? А еще, если он признался ей, что полюбил другую, то она могла подумать, что клинок – подарок от возлюбленной. Сэр Бойл мог не рассказать, что не признавался вам в своих чувствах, поэтому, леди Скарлетт, возможно, считает, что они взаимны. И вы, то есть неизвестная леди, тоже симпатизируете сэру Бойлу. Погоди, леди Скарлетт кричала, Мэрили не особо интересовалась до этого орденом рыцарей его величества, но подобное поведение капитана поразило ее. Ведь на приемах и балах Мэрили видела леди Скарлетт. Она всегда была очень сдержанной, молчаливой и вежливой. Даже совсем печально известной дочерью графа Валуа, капитан вела себя подчеркнуто учтиво. Мэрили не замечала от нее и намека на обычную неприязнь в свою сторону. Она даже немного симпатизировала капитану за эту ее сдержанность, почти похожую на нормальное, человеческое отношение. Кроме того, глава рыцарей его величества ни разу не пыталась флиртовать с маркизом Пердосом, что добавляло ей еще один огромный плюс в глазах Мэрили. Именно, подозреваю, что во время этого разговора рыцарь Бойл Евлампии разорвал помолвку с леди Скарлетт. Ну, Мелинда, они все же рыцари, а сэр Бойл ее подчиненный. Там могло произойти все что угодно. Могло, но слушайте дальше. В этот же день рыцарь Бойл угодил в лазарет. Огромное количество ушибов, легкое сотрясение мозга, трещины в ребрах. Конечно, зелья и магия поставили его на ноги, но до такого состояния его довела собственноручно леди Скарлетт. К тому же, в тот день у них не должно было быть спаррингов между собой. Это было внеочередное занятие. И еще, когда один из рыцарей позволил себе нелестно высказаться о капитане, которая избила своего подчиненного, сэр Бойл ее защищал. Налицо чувство вины, которое он испытывает в адрес своей бывшей невесты. Это тоже может быть всего лишь совпадением, нервно сцепила пальчики леди Валуа, прикусив губу. Если бы слуга, который пришел вместе с целителем, слышал, как сэр Бойл сказал, что для него леди Скарлетт в первую очередь, мастер меча и только потом леди и девушка, светлые боги, вот-вот. К тому же, когда леди Скарлетт услышала, что сэр Бойл встал на ее защиту, она зло прошипела. «Сэр Бойл, с чего вы решили меня защищать? Вы мне кто, жених, понимаете?» Она упрекала его, намекала, что теперь они чужие, что она не нуждается в его благородстве и что сэр Бойл больше не имеет права ее поддерживать. Мэрили не нашла слов для возражения. Действительно, рыцари горды, они сами могут отстоять свою честь. И то, что сэр Бойл попытался вступиться за другого рыцаря, говорило о том, что они близки, или были близки. Но как же благороден сэр Бойл. Даже расставание с леди Скарлетт, даже утренний скандал и избиение не позволили ему промолчать. Он, хоть и разлюбил, хоть и разорвал помолвку, продолжал считать капитана близким человеком, чувствовал вину. Ну и последнее. По приказу капитана рыцаря Бойла лишили двух выходных подряд. Кроме того, по информации, полученной из гильдии, он две недели не имел ни минуты свободного времени, постоянно либо выходя на пост во дворце, в самые нелюбимые рыцарями места, либо тренируясь в залах. А леди Скарлетт очень часто наблюдала за его тренировками и относилась очень предвзято, придираясь к каждой мелочи. Понимаете, она ему мстила. Боги света, тяжело вздохнула леди Валуа, закрыв лицо ладонями. Что же я натворила? Все, к кому я испытываю даже тень симпатии, страдают. Тебя донимают остальные слуги, а леди Скарлетт, которая всегда нормально ко мне относилась, потеряла жениха. Сэр Бойл, единственный мужчина, разглядевший во мне непроклятую беловолосую убийцу собственной матери. Единственный, кто разговаривал со мной, как с леди, кто шутил и хотел подбодрить теперь обреченно безответную любовь. «Боги, за что вы так, госпожа?» У Мелинды поникли плечи, когда она разглядела покатившиеся из-под ладоней своей леди слезы. «Не расстраивайтесь, госпожа, вы», служанка всхлипнула, сорвав очки. «Вы слишком к себе несправедливы», вскричала она, запальчиво. «Что вы сделали? В чем вы виноваты? В том, что сэр Бойл имеет глаза и сердце. В том, что он разглядел вашу красоту. Он любит. Это прекрасно. Вы сами говорили, что если бы не ваша любовь к маркизу, то у вас не осталось бы желания жить. Или я? Ха! Да что мне эти придурки в особняке? Если бы не вы, я бы умерла. Меня бы забили до смерти, заморили бы голодом. Я живу только вашей милостью, госпожа. Я живу только ради вас». Горничная осторожно присела на диванчик рядом с леди Валуа и нежно обняла свою хозяйку. «И леди Мэрили, не убивайтесь так», — служанка нежно гладила спину леди, что дрожала от беззвучного плача. «Не нужно плакать, моя любимая леди, ведь так лучше, лучше, чем понять, что твой муж любит другую уже после вашей свадьбы, или раскрыть подлый обман человека, которому верил всем сердцем. Правда приносит боль, но эта боль намного менее болезненна, чем предательство. Все равно», — прошептала в плечо своей служанки леди Валуа, — «я не могу перестать чувствовать вину. Мелинда, на следующем приеме во дворце я должна поговорить с леди Скарлетт. Я хочу извиниться перед ней. Нет, я должна попросить у нее прощения. И сэр Бойл, он тоже должен знать о том, что я люблю маркиза». «Леди», — печально вздохнула служанка, вытирая платочком слезы с лица своей госпожи, — «он знает, леди. Кому, как не вам, понимать, насколько безжалостна может быть любовь. Он любит, и это нельзя изменить просто словами. Ему просто не важно, что вы любите маркиза. Больно, разумеется, ему больно, но эта боль не в силах убить его любовь». «Ха-ха, неплохо отдохнул», — пробормотал я под нос, направляясь к комнате сэра Свена. «Из-за смены расписания капитаном сегодня выходной был только у меня. Нужно договориться с другом, как мы этот момент исправим, чтобы в следующий раз пойти вместе. Не то, что мы тусуем весь выходной в компании друг друга, но в офицерский салон ходим вдвоем, да и вечером можем посидеть за кружкой простого пивка и пожрать простолюдинских жирных закусок. Свен, он хаем, несмотря на красоту, больше присущую леди, очень простой парень. Для аристократа, естественно, с ним комфортно. Можно пошутить, не боясь получить в харю перчатку и вызов на дуэль. Что-то максимально близкое к веселым посиделкам с друзьями из прошлого мира, когда ты мог легко послать кого-то на фаллос чисто по-дружески, как бы это странно ни звучало для чужого уха. Разумеется, в этом мире не получится говорить настолько свободно, но со Свеном было комфортнее, как я уже говорил, особенно на фоне остальных моих товарищей-рыцарей. Эх, вздохнул я, на мгновение словив ностальгию по таким простым взаимоотношениям прошлого мира. Тут нужно быть всегда настороже, и не только потому, что я финальный босс с дополнения, но и просто чтобы банально не стать изгоем, посмешищем или врагом кому-то на ровном месте. Оно мне надо? Вот именно, не надо. Ну ладно, сегодня тоже день прошел неплохо, если исключить неведомую хрень, творящуюся утром. Традиционно просадил десяток золотых в салоне за игрой в картишки, пообщался с офицерами на тему ситуации на границах, послушал рассказы бывалых ветеранов. Некоторые, правда, слышал уже раньше, два или три десятка раз, да. Потом, свалив из салона уже после обеда, поплутав по городу и замаскировавшись, встретился со своими миньонами, изучил еще один пакет отчетов, корреспонденцию от отца, написал ему ответное письмо, раздал ЦУ, распорядился заказать колье и серьги в империи, примерно набросав эскиз в черновом варианте. Имперские ювелирные дома весьма и весьма компетентны, поэтому я не сомневался в качестве продукта. Главное — денег не жалеть. Чего я делать, конечно же, не буду. Не так уж я часто делаю кому-то подарок, КХМ. Да вообще никогда не делал, если быть откровенным. Позову души, по крайней мере. Свен, дружище, не спишь? Без стука распахнул я дверь комнаты товарища. Хя, дверь закрой, зло рыкнул на меня друг. Ага, я заторможенно захлопнул дверь. Свен переодевался, когда я зашел в его комнату. Точнее, процесс был в самой его середке. Это когда ты все с себя снял, но еще ничего не надел. И в данный момент Свен зло испуганно прикрывал левой рукой пах, а правой – грудь, женскую, сука, грудь. ТЦ, понаблюдав за моим ошарашенным хлебалом, Свен раздраженно цыкнула, краснея щеками. А, нет, не только щеками, всем лицом. Стучаться не учили, да я ну кто же знал. Всплеснул руками я. Может, хотя бы отвернешься, или так и будешь пялиться. Ага, отвернулся к двери. Чувствую себя офигенно умным Винни-Пухом. А чего дверь-то? Закрыть на ключ? Замок сломался, за моей спиной шуршала одежда. Завтра поменяют. Ясно. Подпираю ногой дверь, потихоньку успокаиваясь. Я все объясню. Мужской голос Свена немного царапал слух после того, как я рассмотрел его ее в неглиже. Хм, скорее всего зелья, есть такие, которые меняют голос как с мужского на женский, так и обратно. Не хочешь, не объясняй, пожимаю плечами. Чего, того, не хочешь, не надо объяснять, я же тебя обманывал, обманывала, обманывал, так обманывал, снова пожимаю плечами, специально говоря о ней в мужском роде. У всех есть секретики, твой, абсолютно не страшный, меня никогда не пугали леди, знаешь ли, ну кроме капитана во время спаррингов, но тут, думаю, я не одинок, и тебе не обидно, что я не рассказал. Снова говорит она о себе в мужском роде. Ам, да нет, чего тут обижаться. Ты главное, знаешь что, забудь все те шуточки ниже пояса. Договорились? Это про то, что ты, когда был маленький, стряхивая после мочеиспускания, переживал, что у члена потом голова кружится. Пфф, ха-ха-ха-ха, заржал я, не сдержавшись. За спиной с облегчением мне вторила Свен. Знаешь, по крайней мере я теперь не буду комплексовать, смотря на твое лицо. Шмяк, мне в затылок прилетела подушка, которую я поймал до того, как она упала на пол. Все, можешь поворачиваться. Свен выглядела, как обычно выглядел Свен, только не в форме. Штаны, рубаха, фигура хоть и утонченнее, чем у меня, но мужская. Обратный трап, йоксель-моксель. Но только что ведь она выглядела, как весьма и весьма фигуристая девушка. Магия, предположил я. Артефакт, буркнула моя подруга, все еще нося на щеках легкий румянец. Ясно. Слушай, только не говори, что тебя на самом деле зовут Свинья. Нет, а почему ты спрашиваешь? Да так, просто, соврал я, облегченно выдыхая про себя. К Свинье рядом с собой я бы привыкал намного, намного тяжелее. Тут, внезапно, в дверь за моей спиной постучали, и не дождавшись разрешения, толкнули, открыв. Так как я уже от нее отошел, то у вторженца не возникло никаких проблем, чтобы войти, точнее, просунуть в комнату голову. Хм, я опоздал, спросил король Педро, оглядывая помещение, или пришел слишком рано. Хм, жаль, доброй ночи, рыцари. И не дав нам ни поприветствовать себя, ни как-то ответить, захлопнул дверь, покинув наше общество. Двержики в один день тебе будет слишком жирно, мстительно думаю про себя, вспоминая свое утро и одну дуру. Хм, а ведь его величество, скорее всего, знает о Свене. Да нет, точно знает. Знает, но молчит. Значит что? Значит, он и над ней ржакает, а не палит, чтобы не терять такой вкусный источник для погыгыкать. Колобок, озабоченный жаждой похохотать. Ладно, возвращаю я внимание Свену. Как будем синхронизировать наши выходные, сэр Свен? Глава 7. Прошла неделя с момента лицезрения Свена без одежды, когда путем наблюдения и сложного анализа было выяснено, что кое-что важное для мальчика у него отсутствует, а необходимое девочке присутствует. Синхронизировать выходные мы с ней. Черт побери, все никак не могу толком решить, как о нем ней думать. Пока не успели синхронизироваться, короче, поэтому в увольнение я шел в одиночку. Изменилось ли что-то в наших взаимоотношениях? Да, черт побери, изменилось. Мне теперь приходится еще больше подбирать слова, хоть Свен и намекал, что это излишне. Тем не менее, самые острые шуточки я исключил. Для прошлого мира, разумеется, они были больше на уровне «ух, какой культурный мужчина», даже слово из трех букв ни разу не произнес, но здесь наша предыдущая манера общения была очень близка к грани, за которую благородному человеку лучше не переступать. В чем смысл ее маскарада, Свен не рассказала, как и свое настоящее имя не называла, но я не настаивал. Если там важные ей секреты, то девушка под личиной парня могла просто наврать с три короба в случае моей излишней настойчивости. Мне интересно, конечно, но не настолько, чтобы доставлять дискомфорт подруге. Своим миньонам, разумеется, я команду ФАС дам, чтобы попытались копнуть ее историю, но без фанатизма и аккуратно. Случайно навредить не хочу, а вот гильдия информаторов точно пролетает мимо. Там и продать на сторону накопанное могут, и растревожить какой-нибудь спящий Юли, если ситуация серьезная. Есть у меня подозрение, что гендерная интрига. Кстати, в этот раз я безумно благодарен случившемуся совпадению. Обычно от них одни неприятности, но в данном случае все получилось шикарно. Дело в том, что движухи с гендерными интригами мои самые нелюбимые. Особенно те, где парень заглядывается на другого парня, чувствуя каким-то образом в нем девушку, а обратный трап краснеет, бледнеет, мнется, демонстрируя невербальное. «Ты мне тоже нравишься, но вот так сразу, ни-ни». Короче, несчастный герой истории ночами пялится красными из-за недосыпа и нервов зенками в потолок, вспоминая затянутую в мужские штаны жопу своего друга, и думает, я охотник или все же или. Такого у нас не было, все же я не практиковал монашеское воздержание, а вполне сбрасывал напряжение в борделях. Но, кто его знает, что произошло бы дальше, мир-то имеет какое-то отношение к этим играм. Да, тут у меня нет системы или игровых скиллов, но слишком много происходит такого, что может случиться только в подобном сеттинге. Поэтому, да, елки-иголки, я бы не удивился и самой дикой ситуации. Ну, допустим, столкнулись бы мы со Свеном в коридоре, синхронно споткнулись, ага, два тренированных рыцаря с раскрытой аурой, упали бы бутербродом, после чего произошел шалалала пространство и тудум наших сердец. Вокруг распустились бы видимые только нам розы, на мое выбритое до синевы хлебало набежал бы румянец возбужденного девственника. Свен бы в тот момент подумала, а Бойл такой мужественный, еще и мой лучший друг. А что, если, после чего сама бы зарумянилась и смущенно отвела глаза, и потом уже я бы пялился в потолок красными, вытаращенными глазами какающей мышки, с ужасом раздумывая, а с чего это Бойл-младший зашевелился у меня в штанах на Свена. Но это ладно, даже если бы подобное и произошло, самое страшное, что пострадало бы, мои нервы, дешево отделался бы, честно говоря. Хуже было бы, если законы мироздания решат замутить реальный яй, а я против подобного с моим участием. Считайте меня скучным и немодным, но я для себя желаю в партнерше гетеросексуальную стопроцентную девушку. Конечно, опасаться влияния мира в стиле подчиняющего судьбу и волю всесильного кукловода, немного паранойя, но я же не перегибаю. Просто стараюсь почаще продумывать свои планы, сверяясь с первоначальной задумкой. Проверяю, так сказать, не поменялись ли у меня императивы, не появляется ли желание захватить наше королевство и жестоко расправиться с предавшими моих предков аристократами. Пока не появляется, и слава кому бы там ни было. На всякий случай в воображении еще постучал по дереву, голове, и поплевал через левое плечо. Делать что-то подобное на улице, на виду у прохожих, не хотелось. Повторю в реальности, когда буду один. Возвращаясь к Свену и ее маскировке, тут есть два варианта. Первый, он же более-менее адекватный, она прячется. Пока непонятно от кого, но явно не от монарха. Тот, скорее всего, и в курсе, и в восторге. Возможно, девушка бежала от навязанной помолвки, возможно, за ней охотится с целью убить по каким-то причинам. Второй вариант исходит из моих представлений о специфике этого мира. Отбитая мотивация. Это может быть все что угодно. От неадекватных родителей, которые мечтали о мальчике, до желания кому-то что-то доказать в стиле нашего капитана. В общем и целом, меня это пока никак не касается. Если нужно будет помощь подруге, впрягусь, но и навязываться особо не буду. Бросаться помогать без соответствующей просьбы со стороны Свена. Я в кино видел и в книжках читал, что такие вот помогальщики, не зная всего, временами только хуже делали. Да и не выглядела моя подруга несчастной страдалицей. На секунду замер посреди дороги, задумавшись. Череп изнутри нестерпимо зачесался от мыслей, которые последнюю неделю приходили с завидной регулярностью. Почему арку Свена не использовали в игре? Для статистки у нее слишком интересные тайны. Нельзя просто так взять и не вплести в сюжет обратного трапа, понимаете? Это противоречит мании авторов сценария напихать побольше штампов в свою работу. Может, она скрытый персонаж, или участник очередного дополнения, но их больше не было и не предвиделось, как и продолжение игры в принципе. А про всех тайных персов мы с сестрой читали на форумах, или герой другой новеллы, игры, романа, манхвы, а почему нет? Думай, голова, думай. Я не помню Свена в игре. Почему? Она погибла во время событий дополнения, ее сожрали на одной из регулярно проводящихся королевских охот, она просто свалила, все мое естество кричало, что не использовать такого персонажа, нонсенс. Так, погодите. Продолжаю движение по улице, размышляя. Впереди слышны девичьи крики. Нет, не такие, которые издает леди, когда попадает в беду. Наоборот, тональность говорила о том, что кто-то сейчас впереди огребает от разгневанной девушки. Короче, скандал, ничего необычного. Другое дело, мысль, которая временами возникала в моем черепе. Точнее, предположение в стиле «А что, если?» «А что, если это вселенная не одного произведения?» «Ну, как бы, целый мир для одного сюжета, это, на мой взгляд, жирновато. Даже беря во внимание предполагаемое всемогущество богов, подобное банально нецелесообразно. Другое дело, создать арену для множества различных историй, своеобразную игровую площадку. Это все домыслы, но мне покоя не дает то, что ситуация обратный трап не была обыграна. И было предположение, рыцарь Свен в сюжете просто-напросто лишнее. Тут уже есть главная героиня, отряд ее воздыхателей, богатая злодейка, скрытый босс. Рыцарь, маскирующий свой настоящий пол, не влезла. Ее просто не нашли куда приткнуть. И то, что она не принимала участия в сюжете, помимо логичного объяснения, например, гибелью девушки, может также говорить о том, что у нее другой сюжет, возможно, собственный. Другая игра или книга, понимаете, может, сразу после поражения Байлатирана, может, вообще одновременно, но в другом месте, если девушка покинула Орден и столицу. Может, декорациями для ее истории будет служить империя на юге или степи запада. Архипелаг в Восточном океане, тоже возможен. Только насчет севера сомневаюсь. Там граница с землями лютых монстров. К тому же, Свен может быть кем угодно в той истории. Протагонистом, антагонистом, другом главного героя. Да даже космическим папочкой, что обучит основного персонажа всему, а потом тот выяснит, что папочка, хоть и космический, но мамочка. И начнется история любви типа учитель-ученик. Розы там, появляющиеся из ниоткуда, шалала пространство и тудумы сердец. Стоять, быстро кладу ладонь на плечо развернувшейся и собирающейся убегать в слезах девушки. Красивая, как и большая часть населения этого мира. Че что, испуганно сжалась моя жертва. Мимилорд, простите, я вас потревожила. Вся злость и обида, которую девушка демонстрировала в разговоре, только что завершенном ею в одностороннем порядке, уступили место страху. Понятно, в принципе, одета она была как обычная горожанка, недорогое и не новое платье простолюдинки, отсутствие косметики, из украшений, пара сережек и тонкое серебряное колечко на указательном пальце левой руки. Угу, и тут ее, такую невзрачную, останавливает дворянин в форме ордена рыцарей короля с лицом кирпича и глазами дохлой рыбы. Тут даже от неожиданности можно испугаться, не говоря уже о том, что надумается в процессе осмысления ситуации. Оглянись, я осторожно, чтобы не сильно давить и не напугать еще больше, развернул девушку к паре, от которой она только что собиралась убежать. Присмотрись, напротив нас стояли молодой парень и еще одна девушка. На лице первого сменилось уже порядочно эмоций. Потрясение и мука, когда пойманная мной собиралась покинуть их общество, перед этим наорав. Потом был испуг за девчонку, когда она чуть не налетела на меня, и еще больший страх за нее в момент, когда я ее остановил. Гнев проступил в тот момент, когда девушка начала извиняться. Недоумение, после того, как я развернул девушку лицом к нему. Та, что была в компании этого светофора эмоций, демонстрировала не такую богатую палитру сменяющихся на лице чувств. Шок во время криков первой девушки, страх за парня, когда тот разозлился, испуганное ожидание сейчас. К тому же, она крепко держала молодого человека за локоть, словно пыталась сдержать глупые порывы. «Я слышал, как ты обвиняла этого мужчину в неверности», спокойно поясняю я в ответ на звенящее в воздухе молчаливое недоумение. Указом Его Величества, Педро IV, связи подобного рода между близкими родственниками запрещены. Житель благословенного королевства Эйрум, кем тебе приходится эта девушка? Ну и рожи были у всех троих. Да, стоящая сейчас передо мной парочка явно была родственниками. Да они были тупо похожи. Одна масть, общие черты лица, цвет глаз одинаково аквамариновый. Нужно быть слепым, чтобы не заметить. Милорд, все не так, зачастил парень, даже с каким-то облегчением поглядывая на девушку, которая стояла рядом со мной. Да, это моя родная сестра, но я всего лишь показывал ей город, ничего больше. Асфиксия все неправильно поняла. Асфиксия, я чуть не начал заикаться. Надеюсь, паренька зовут не Душнила, зачетная получилась бы семейка, но лучше не спрашивать об этом, мозг целее будет. Да, Асфиксия, моя невеста, мы хотим пожениться. Сестра приехала вчера вечером, я не успел о ней рассказать, а утром она попросила меня показать столицу. Получилось, ну вы понимаете, недоразумение. Асфиксия расстроилась. И спасибо, что вмешались, сэр-рыцарь. Вот как, я глянул на ошарашенное лицо. Асфиксия кивнул, отпуская ее плечо. В таком случае я вас оставлю, но если узнаю, что ты меня обманул, это правда, клянусь жизнью. Простите, что потревожили, милорд-рыцарь, поклонился мне парень, за которым через несколько секунд повторили девушки. Царственно киваю, продолжая путь. Вот какой я молодец, герой. Помог ребятам уничтожить недопонимание, возникшее между ними. Ненавижу недопонимание. Аж почувствовал наслаждение, словно прикончил классового врага и станцевал танец на его могиле. А то знаю я, что бы сейчас произошло, как наяву вижу. Девушка, что не давала парню вставить и слова во время своего обвинительного, убежала бы в слезах и соплях, потом регулярно происходила бы какая-то хрень, мешающая им объясниться. Девушку бы похитили, или она сменила бы место жительства, или еще какая-то ерунда. И все это длилось бы и длилось, длилось и длилось, словно какой-то автор растягивает сюжет на 33 сезона. Я-то знаю, сам так делал. Хммм, задумываюсь, наморщив лоб. А ведь все могло пойти несколько иначе. К примеру, в ходе перипетии и приключений выяснилось бы, что на самом деле она – внебрачная дочь ЭЭМ, до того же Отто Бисмарка. Приключения, драма, переживания и трагедия, семейные сцены и попытки найти общий язык с леди Скарлетт, приемной дочерью лорда Отто. А в итоге – свадьба с блистательным аристократом и счастливая жизнь с любимыми и любящими родственниками. Защита со стороны одной из сильнейших мастеров меча королевства, которая признала бы и приняла сестру, прекратив ревновать приемного отца. Счастливый старик, нашедший на склоне лет сразу двух любимых дочерей. Так, стоп, это что же, получается, я не молодец и герой, а натуральная сволочь и злодей. Хммм, жаль, нельзя зловеще расхохотаться, не поймут-с, однако. Но это я так, шучу. Не было в сюжете никаких внебрачных дочерей Бисмарка. Обычные фантазии о последствиях вмешательства в чьи-то судьбы. К добру ли, к худу ли я сегодня влез не в свое дело? Ай, софистика и лишние размышлизмы. Что мне теперь, безвылазно в комнате сидеть? Тряхнул я башкой, входя в здание трактира, по совместительству являющегося офисом гильдии информаторов. Помню, некоторые попаданцы со знанием сюжета шли по рельсам канона, но это малореализуемо так-то. Для подобного нужно не только сюжет помнить, нужно знать всю жизнь персонажа, в которого попадаешь. Ведь за кадром остается очень многое. Особенно тут, сюжет игры длился несколько лет с таймскипами, а Бойлой вовсе раскрывается только в дополнении. До него он был тупо эпизодическим персонажем, который часто кривил губы в многозначительных ухмылках на заднем плане. Как он жил во время сюжета оригинальной игры, никто не знает. Даже авторы, подозреваю, это не продумывали, просто выпустили Кракена и рассказали, что он готовил переворот долгие годы и переманил вот этих вот персонажей на свою сторону. Ох, да и ладно, мне, в принципе, и на основной сюжет плевать. Я тут просто живу вторую жизнь. Иногда тяжело, иногда хорошо. Сегодняшний выходной, например, начался нормально. За мной никто безграмотно не следил. Протагонистки на горизонте было не видно, королевских карет и родни монарха также не наблюдалось. Разве что денек был не такой солнечный, небо затянуло тучами, временами налетающие порывы ветра трепали одежду, да и прохладнее было, по сравнению с прошлой неделей. Сегодня на скамейке не посидишь, все бумаги сдует. Леди Скарлетт, хоть и вернула мне выходные, но оттаяла не полностью. Хм, к ней вообще малоприменимо слово «оттаяла». Скорее, она пока еще не считает, что я достаточно пожалел о крамольной попытке высказать несколько слов в ее защиту, но уже не заслуживаю ходить полутрупом. Недопонимание, понимаете, мелкой машине убийство не понравилось, что я посмел защищать ее, как какую-то немощную леди, ага, она сама с усами, и нечего тут всяким лезть, куда их не просит. Вот как Бойл переманил леди Скарлетт, я лично ей не льстил, уважал молча, один раз сказал про нее что-то хорошее, и чем все закончилось. По закону жанра она, раз уж услышала подобное, должна была поплыть, забыть о своем отвращении к романтике и пасть в мои объятия с воплем раненой косули, типа, о, рыцарь Бойл, я так давно мечтала почувствовать себя хрупкой дамой, которую защищает настоящий мужчина, а что в итоге, я 2 недели подыхал, тренируясь так, что до постели доползал на одном упрямстве, только целебными составами и спасался, зелье караул, тренировка, зелье спать, так выглядели мои дни, пока бушевала ярость капитана, да я на полном серьезе и жалел, что родился, и завидовал мертвым, последние вообще могли спать вечно, и им не нужно было пытаться проходить полосу смерти на сложности, капитан, кофе и пару пирожных на твой выбор, кивнул я молодой подавальщице, забрав документы, я не пошел к любимой скамейке, решив не сражаться с порывами ветра, а вошел в заведение, откуда тот пострел, младший брательник девушки, стоящий сейчас передо мной, обычно таскает мне завтрак к скамейке. Так, что у нас новенького? Пока несут заказанное, вскрываю конверты, бегло просматриваю содержимое. Фигня, неинтересно, хрень. О, в империи в очередной раз император собственноручно прикончил новую фальшивую дочурку. И ничему-то вы не учитесь, дорогие лжепринцессы. Какая там по счету померла? 5. Вот каким местом нужно думать, чтобы идти туда, где до тебя 4 прикончили. Ладно, еще 2, их просто пинками из дворца гнали. Да и правитель соседнего государства. Вот это вот всенародное объявление о поиске пропавшей во младенчестве дочери, на мой взгляд, только в сказках может сработать. Ах, да, чуть не забыл, где нахожусь, забираю свои слова обратно. Хм, не то, что я не ожидал, задумчиво почесываю кончик носа, читая текст на следующем листе. Одно из диких предположений о личности дарителя меча оказалось верным. Клинок приобрел человек, служащий дому Валуа. Вот как можно быть таким избирательно знающим, но в нужных местах слепошарым тупицей, разочарованно качаю головой, пододвигая к себе чашечку горячего напитка, который принесла за мой столик работница заведения. Первым делом, когда получил вильдский клинок, я подумал на его величество, но, поразмыслив как следует, отмел эту версию, как слишком нереальную. Даже для венценосного колобка это чересчур. Типа, можно поржать и за меньшую сумму. Я тупо не заслужил такую награду от его величества. Но, почесав репу, я все же обозначил основного подозреваемого, чья вина только что подтвердилась, граф Валуа. Уж не знаю, как этот эмоциональный инвалид с избирательной слепотой узнал, что я не дал его дочери разбить очаровательную головку об оградку клумбы с цветами во время того бала, но мужчина, с щедростью богатеев Валуа, решил отблагодарить меня вещью, о которой мечтает любой воин Ауры. На мой взгляд, награда излишне щедрая, но, в оригинальной истории отец злодейки покончил с собой после гибели дочери, не вынес жизни, из которой ушли все, кого он так сильно, но неумело любил. Так что думаю, в его глазах меч, выкованный кузнецами Вильда, вполне приемлемая награда. Допускаю, что граф даже сомневался в стиле, немаловато ли будет. Черт возьми, почти беззвучно выругался я, подумав о будущей гибели дочери графа. Вспоминая дивной красоты лицо, робкие улыбки и приятный смех леди Мэрили, я ощутил, что на душе стало как-то грустно. Так жаль, что девушка настолько одержима маркизом. Ей бы хорошего парня, который будет ее любить, а не вот этого вот, пердоса. Эх, граф, граф, все же этот мир отупляет, печально вздыхаю, пряча бумагу с информацией о слуге Валуа, купившем клинок, в карман кителя. Потом сожгу. При желании кто-нибудь другой легко узнает про это самостоятельно, но я все равно не хочу оставлять это здесь или просто выбрасывать. Мало ли, от автора, бонусная глава вне графика, в честь 1000 лайков. Образец тудума для тех, кто не в курсе, шалалала, почти то же самое, только цветочков больше, намного больше, словно пара камазов разгрузилась. Глава 8. Скарлетт Бисмарк любила, когда все логично, упорядочено, опрятно и понятно. Настолько понятно, что даже кристально прозрачно. К сожалению, в данный момент она пришла к ситуации, когда окружающий ее мир больше раздражал, чем радовал. Не везде. Дома было замечательно. Особняк рода Бисмарк в столице, образец хорошего вкуса и правильного внутреннего устройства. Это все не только про просторные и светлые помещения, блистающие идеальной чистотой, но еще и про людей. Каждый, кто жил и служил в этом доме, четко знал все, что ему необходимо для комфортной жизни и эффективного исполнения своих обязанностей. Горничные Скарлетт не болтали попусту, не сплетничали, не занимались глупостями. Они содержали ее комнаты в идеальном порядке, все вещи всегда находились на своих местах, завтрак подавался минута в минуту и каждый раз был идеален, как по составу ингредиентов, так и по вкусовым качествам. «Идеал недостижим», говорят некоторые. «Глупости», ответит на это Скарлетт. «Для достижения идеала важны только три вещи – стремление, дисциплина и старание». Так ее учил отец, и он демонстрировал, что его точка зрения – единственно верная. Она помнила, как ее, еще совсем маленькую, забрали из ужасного, грязного, вонючего дома, наполненного шумными, сопливыми и тупыми детьми. Она тогда была не лучше, это правда. Такая же тупая, грязная и сопливая, как и остальные. Первое время девочка не понимала, насколько великий человек ее отец. Лорд Отто Бисмарк ее пугал. Маленькая, глупая Скарлетт дрожала от сурового взгляда могучего мужчины. Она боялась всего. Сначала из-за того, что вокруг одни незнакомые взрослые, которые, по ее опыту, в любой момент могли накричать, ударить, пнуть. Но не делали этого. Ее купали в теплой водичке. Спрашивали, не горячо ли ей. Вытирали мягкими полотенцами. Одевали в красивую, новую одежду. И не били. Ее вкусно, очень вкусно кормили. Очень-очень вкусно и так, что потом долго-долго не хотелось кушать. А когда она в первый раз попробовала пирожное с кремом, то заплакала, молча, не издавая ни звука. Она кушала и плакала. Из-за слез вкусное-вкусное пирожное иногда становилось чуть-чуть соленым. Но это были такие мелочи для маленькой Скарлетт. Она кушала, молча плакала, а женщины, которые ее кормили, переглядывались, но ничего не говорили и не били. Ее укладывали спать на большую, мягкую, чистую кровать, накрывая теплым и вкусно пахнущим свежестью одеялом. Ей читали на ночь сказки. Ей говорили «спокойной ночи, юная леди», и опять не били. Даже по утрам, когда девочка отчаянно держала глаза закрытыми, чтобы этот чудесный сон не пропал, ее нежно и ласково уговаривали просыпаться, и снова не били. Так проходили дни, и маленькая Скарлетт постепенно переставала бояться слуг, незнакомого дома, сильных мужчин с оружием. Даже к суровости лорда Отто она начала привыкать, отвечая на его вопросы о том, как прошел ее день, вкусно ли ее кормит, удобное ли платье ей купили. Она тогда мямлила, заикалась и постоянно повторяла спасибо, но уже не просто дрожала, испуганно таращась на лорда. Но после того, как страх к новому все больше сходил на нет, в глубине ее души начал формироваться страх правильный. Страх того, чего она должна была бояться на самом деле. Ужаса возвращения обратно. Ведь если она разочарует лорда Отто, то он может ее выгнать. Отдать туда, откуда забрал. В дом, где постоянно грязно, где воняет, где никогда не кормит так, чтобы переставала хотеться кушать. Где ей не читают сказки и не укрывают теплым одеялом. Где взрослые не улыбаются, а кривят лица в отвращении. Где они пинают, если ты не успеваешь уйти с их пути. Где много-много таких же детей, как и она, которые не мечтают о том же, что есть у нее только потому, что даже представить не могут такую жизнь. Тогда Скарлетт впервые в жизни приняла по-настоящему верное решение. Она никогда не разочарует лорда Отто. Она будет стараться. Она сделает все, чтобы не вернуться туда. И она старалась. Ей говорили, что она должна хорошо кушать, она кушала. Говорили, что пора спать. Она беспрекословно ложилась в постель, несмотря на то, что ей очень хотелось еще поиграть с красивыми куколками, которых ей подарил лорд. Она никогда не капризничала, она не плакала даже когда в глаза попадало мыло. Когда пришло время учиться, Скарлетт положила красивых куколок на тумбочку и перестала даже притрагиваться к ним, стараясь как можно быстрее выучить все, что ей давали. Она притворялась, что засыпает, чтобы ночью, когда никто не видит, повторять под светом маленького волшебного светильника буквы в книжках, высунув язык, старалась научиться писать эти буковки ровнее карандашом на листочках бумаги. В одну из таких ночей ее поймал лорд Отто. Скарлетт тогда очень-очень испугалась, ведь она, как непослушная девочка, не спала, когда было нужно. Но он ее не поругал. Лорд Отто уложил ее в кровать, накрыл одеялом и, строго смотря в глаза, сказал, что все нужно делать по правилам. Чтобы вырасти в достойного человека, важна дисциплина, что важно соблюдать распорядок дня, потому что если не спать ночью, то днем не получится нормально учиться, или можно вообще заболеть, и тогда много-много дней учиться не получится совсем. Придется пить горькие лекарства, и нельзя будет есть сладкое. С тех пор девочка не вставала по ночам, слушала сказку и, не борясь с собой, засыпала, но днем старалась еще сильнее. Учителя ее хвалили, и лорд Отто ее хвалил. Даже слуги говорили между собой, что она умная и послушная девочка. Время летело очень быстро, ведь Скарлетт постоянно торопилась и всегда была занята учебой. Ей никогда не было скучно, ведь лорд Отто говорил, что скука – удел лентяев, что достойный человек всегда найдет чем себя занять с пользой. Скарлетт никогда не видела, чтобы хозяин дома бездельничал. Лорд постоянно был чем-то занят, или уходил во дворец, чтобы командовать рыцарями, или сидел у себя в кабинете со стопками документов, или читал книги в библиотеке, или тренировался в специальном помещении. Однажды она спросила у лорда, кем он хочет, чтобы она выросла. Мужчина тогда улыбнулся, чуть-чуть губами и тепло-тепло глазами. «Я хочу, чтобы ты выросла достойной и счастливой леди», — сказал он тогда, проведя своей большой и теплой ладонью по ее волосам. Это было очень расплывчато. Она и так была счастлива, ведь у нее было все, о чем только можно мечтать. Скарлетт долго думала, какой нужно стать, чтобы в глазах лорда Отто выглядеть достойной леди. Те, кого она видела, вряд ли были достойными леди. Они долго ели, много болтали, пили чай, смеялись, болтали, болтали, болтали. Сколько Скарлетт не видела благородных дам, они все были лентяйками и бездельницами. Если Скарлетт станет такой, как они, то лорд Отто никогда не сможет ей гордиться или назвать достойной. Скарлетт уже думала подойти к лорду, чтобы попросить помощи, но в тот день их дом с визитом посетили король и королева, и тогда Скарлетт повезло. Она увидела дам, которых лорд считал достойными. Он с ними не просто вежливо здоровался, но и вел беседу, которая была ему интересна. Телохранительницы королевы, леди-рыцари, сильнейшие девы-воительницы их страны. Лорд сам сказал, что только самых достойных мечниц ее величество выбирает своими охранницами. И Скарлетт даже видела, как их самое главное сражается против лорда, после того как предложила ему позвенеть мечами. Конечно, он ее победил, но сказал, что бой был достойным. Именно в тот день Скарлетт поняла, кем хочет стать для лорда Отто, воительницей Ауры и достойной леди-рыцарем, и не просто телохранительницей королевы, а лучше, войти в орден, которым командует глава рода Бисмарк, чтобы стать ему помощницей, опорой и поддержкой, отплатить за все добро, которое он для нее сделал и делает, стать сильнейшей, первой во всем королевстве, чтобы все, говоря о ней, понимали, насколько силен и велик ее приемный родитель, сумевший из чумазой простолюдинки вырастить достойную леди. Это было ее второе верное решение в жизни. Она поняла это сразу, как сказала лорду о своем желании стать рыцарем. Впервые он показал приемной дочери не просто легкий изгиб губ и теплый взгляд. Лорд улыбнулся широко, радостно блеснув глазами. Как и заведено было в доме Бисмарков, откладывать и долго рассусоливать никто не стал. Уже через день девочка познакомилась со своей первой наставницей, леди Сергей. Женщина была признанным авторитетом по обучению юных леди азам воинской подготовки. Наставница в первую их встречу сурово объяснила Скарлетт, что той придется сильно постараться, чтобы нагнать сверстников, потому что дети аристократов, даже если не нацелены стать мастерами меча, берут в руки деревянный меч в раннем возрасте, и приемная дочь лорда Отто уже пропустила идеальное время, опоздала на 2 года. Скарлетт до сих пор помнит то давящее, тяжелое покрывало уныния, накрывшее ее с головой. Она была в таком шоке из-за того, что еще не начав заниматься, уже все испортила, что ее состояние заметил лорд. Когда он узнал, в чем причина уныния Скарлетт, то присел на корточки, серьезно посмотрел ей в глаза. «Скарлетт, если ты действительно хочешь стать рыцарем, то совершенно не важно, сегодня ты взяла в руки меч или 2 года назад. Важны только 3 вещи. Желание достичь поставленной цели, дисциплина духа и тела, которая не даст тебе забросить дело, и старание. Как бы рано лентяй не начал тренироваться, ему не покорить ауру. Но ты же не из таких, ты же не станешь отлынивать от тренировок. Я знаю, ты будешь стараться, как старалась и до этого. Я верю в тебя, дочь», — сказал ей тогда отец. Это был первый раз, когда она позволила себе заплакать после того дня, как решила, что сделает все ради того, чтобы остаться в доме Бисмарка. Тихо, беззвучно, под одеялом это были слезы счастья, ведь лорд впервые назвал ее не по имени и не малышкой, а дочерью. И это был первый раз, когда она подумала о нем не как о лорде Бисмарке, а как об отце, не прибавляя слова приемной. С тех пор в жизни Скарлетт появились уроки меча, а ведь занятий по остальным предметам никто не отменял, как и уроков этикета. Но девочка не допускала даже мысли об отговорках или пренебрежении каким-либо из предметов. Ничто не сможет остановить ее от движения к намеченной цели. Она станет достойной леди и сильнейшим рыцарем королевства. Отец будет ей гордиться. Она делала успехи, да. Леди Сергия уже через 2 месяца перестала вздыхать по упущенным годам и начала сдержанно хвалить Скарлетт. Наставница оценила упорство ученицы и со всем старанием помогала ей в учебе. Шли годы, Скарлетт взрослела, учителя звали ее гением, но девушка этого не признавала. Не гениальность помогала ей, а желание, дисциплина и старание, труд. Юная Бисмарк не посещала приемов высшего света, потому что там можно было только бездарно потерять время. Она не поступила в Академию рыцарей из-за того, что в ней занимались по усредненной программе. Она не завела подруг, чтобы не прохлаждаться на бесполезных чаепитиях, попусту болтая языком. Но Скарлетт не считала, что что-то потеряла. Как можно потерять то, чего у тебя не было? Нет потерь, нет сожалений. Девушка была счастлива видеть гордость своего отца. Она безмерно радовалась тому, что он замечал и ценил ее успехи. Она и так счастлива, к чему излишество, прожигать время даром. Юная девушка считала это чуть ли не худшим преступлением. Все эти глупости, которые совершают люди. И ради чего? Удовольствие. Но разве есть удовольствие большее, чем гордость любимого отца? Друзья, эти бесполезные партнеры по болтовне, не нужно, спасибо. Романтика и любовь, пфф, полная чушь. Это, по мнению девушки, было самым тупым, что вообще возможно придумать. Потерять голову, утратить сосредоточенность на достижении цели, заниматься черти чем в виде прогулок и разговоров ни о чем. К тому же брак, дети. Пока ребенка выносишь, пока восстановишься, пока наверстаешь потерянную форму, кошмар. Романтика и следующие за ней ужасы, точно не про нее. И думать о детях она будет только тогда, когда станет сильнейшим, признанным всеми рыцарем. До той поры она в эти сети не попадется. Она уже сейчас третья в стране по силе. Раньше всех пробудившая ауру, раньше всех получившая ранг мастера меча. Осталось немного. Скоро она превзойдет кровавого жнеца. Пара-тройка лет, и ее упорство принесет плоды. А потом настанет время и зверя севера. Уж после этого никто не посмеет звать ее дворцовой псиной. Девушка с силой сжала кулаки. Тут, в кабинете капитана, она может дать волю чувствам. Снаружи, никогда, никто не должен видеть, что ее что-то подобное задевает. Отец говорил, что заработать репутацию, получить признание, это сложный путь. Сила, конечно, поможет, но для признания нужна не только она, но и уважение окружающих. И пока Скарлетт была сосредоточена на своих подчиненных, да, она среди них сильнейшая, но этого мало. Она старается, отлаживает службу ордена, следит за дисциплиной, идеально исполняет обязанности капитана, помогает рыцарям с развитием. Теперь леди Скарлетт уже скрипнула зубами. Наверное, стоит признать, что от некоторых дворян, состоящих в ордене, придется избавиться. Тут дело даже не в отсутствии уважения, которое участие рыцарей заменяет страх перед ней, это она перетерпит. Дело в отсутствии старания и прогресса. Рыцари Педигри и Арчибальд, первые на последнем месте их внутреннего рейтинга. Полное отсутствие каких-либо стремлений. Единственный из рыцарей, кто после вступления в орден просто и без затей пренебрегает тренировками и даже избегает их. Второй, самопровозглашенный идейный оппозиционер. Если сэр Педигри, лентяй, то рыцарь Арчибальд, принципиальный сачок, способный, перспективный, но глупый и нерешительный. Наверное, леди в сомнении покачала головой. Она могла понять личную неприязнь сэра Арчибальда к ней, но не могла принять то, как он решил бороться с капитаном, которого считает недостойным. Молчаливая забастовка. Он прилагает минимум усилий, чтобы держаться чуть выше худшей трети рейтинга. Нет чести в том, чтобы желать быть сильнее этой крохотули, услышала она от него как-то. Не в глаза, конечно, а в общении с другими подобными ему оппозиционерами. Их компания любит пошутить про низкого капитана, подразумевая не только ее невысокий рост. Правда, остальные не настолько глупы, как рыцарь Арчибальд. Тот же сэр Ланцидрат, при всей неприязни к ней, старается на совесть, из-за чего леди Скарлетт его терпит. Но ее дико раздражает, что эта компашка не имеет храбрости пойти против нее в открытую, до трясучки, а выскочить из-за спин других и призвать к ответу. Леди вздохнула. Будет казаться, что она шпионит, подслушивает. Это низкий поступок для рыцаря, но и насмехаться над ней за глаза, бесчестно. Капитан нервно дернула щекой. Все эти перипетии делали ее менее счастливой, отдаляли тот момент, когда она сможет подойти к лорду Отто и сказать: «Отец, я смогла, я достигла всего, чего ты хотел, от личной силы до уважения окружающих». Эх, девушка начала перебирать дела своих рыцарей, складывая листы край к краю, укладывая получающуюся стопку строго параллельно краю стола. С уважением окружающих, конечно, есть некоторые проблемы. Слишком сильно по Скарлетт бьет факт того, что она простолюдинка. Да, принятая в семью Бисмарк, но происхождение ее остается подлым. Но, несмотря ни на что, тенденция все же положительная. С большей частью рыцарей можно работать. Более того, некоторые из них ее уже приняли и уважают. Это нужно быть с собой откровенной, это приятно. Ей нравилось то молчаливое почтение, с которым на нее смотрели воины, считающие ее достойной. Например, девушку приятно грели взгляды, которые на нее бросал сэр Свен. Достойный молодой мужчина, излишне хрупкий, немного женственный, но не ей, карлице, к этому придираться. Уважение и восхищение в глазах рыцаря грело душу Скарлетт. А главное, никаких поползновений в романтику. Или сэр Бойл. Капитан поджала губы. Этот рыцарь ее радовал чуть ли не больше других. Упорный, старательный, исполнительный, часто тративший свои выходные на дополнительные тренировки. А еще ей импонировало, что в спаррингах с ней он никогда не сдавался. Его бравада могла бы забавлять, если бы Скарлетт не замечала внимательного взгляда рыцаря. Не ощущала, что с каждым разом мужчина становится чуточку сильнее. Он запоминал ее приемы, анализировал, искал возможности противостоять ей, и часто находил решение. Девушка чуть улыбнулась. Он становился сильнее, и это было чудесно. Правда, последний его подвиг ее разозлил. Вроде и приятно, что сэр Бойл во всеуслышание заявил о том, что считает ее гением, уважает ее, стремится за ней. Эти слова были очень приятны леди. Но вот сам факт, что мужчина решил ее защищать. «Эрэ раздражает», — прорычала девушка. «Она сильна. Она сама может защитить себя, если возникнет такая необходимость. Да она самого сэра Бойла может защитить, если будет нужно. И что это за очаровательная девушка?» Леди Скарлетт ощутила недостойный рыцаря порыв сплюнуть в раздражении. Да, наверное, именно этот отвратительный комплимент задел ее больше всего. И не важно, что рыцарь считал ее в первую очередь мастером меча. Леди просто воротила от возможных скрытых смыслов и завуалированных намеков. Тем не менее она чувствовала не только гнев, но и признательность к сэру Бойлу. Поэтому наказание выбрало полезное и неприятное одновременно. На пост мужчина выходил в самые отвратные места дворцового комплекса. Но тренировки леди Скарлетт постаралась, чтобы признавший ее воин завидовал мертвым с максимальной пользой, ну и исключила вредные выходные. Правда, некоторое время назад она поняла, в чем причина странного поведения сэра Бойла. Он осквернил себя поганой романтикой. На самом деле все было на поверхности. Во время последнего дворцового приема он покинул пост для того, чтобы сопроводить до кареты леди Мэрили, которая себя плохо чувствовала. Через неделю получил вильдский клинок в подарок от неизвестного. Дорогой, очень дорогой клинок. Такой просто не подарит простому рыцарю. Скарлетт тогда сразу заподозрила наследницу рода Валуа. У нее точно такие деньги есть. Полностью картинка сложилась, когда капитан прочитала в описании меча, что вкус стали навевает сэру Бойлу мысли о беловолосой леди. Ну, все стало понятно. И это ненормальная попытка защитить уже саму Скарлетт, и то, что она очаровательная девушка. Сэр Бойл просто потерял разум и начал проецировать свои чувства к леди Валуа, свое желание защитить ее, на своего командира. Идиот, но идиот несчастный, вонзивший кинжал в свою собственную ногу. Скарлетт, когда все поняла, захотела подойти к подчиненному и как следует тому врезать по голове, чтобы прочистить мозги, а потом заорать прямо в лицо. «Куда вы лезете, сэр? Она же вас сожрет. Не леди Валуа, естественно, а проклятая романтика». Скарлетт уже видела, какой-то оказывает эффект на мужчин. Зверь севера, бегающий вокруг леди Владимир, наглядный пример. Герцог стал меньше тренироваться, меньше времени тратить на развитие, очень много времени проводить в столице, прыгая порталом на север только в крайних случаях. Зато его почти всегда можно увидеть рядом с дочерью графа Владимир. «Каких людей теряем?» – печально вздохнула леди Скарлетт. «И ведь не сделать уже ничего, романтику не выбить, не выдавить. Она как яд, оскверняющий, портящий все, чего касается. А ведь сэру Байлу всего ничего оставалось до звания мастера меча, какой-то год-два, но, увы, теперь он обречен». Глава 9. «Маркиз, вы переходите всякие границы. Не хочу слышать что-то подобное от вас, волшебник БД. Не после показанного вами отсутствия знания правил приличия. Это все полная чушь». Голос мага вызывал мигрень, как и вся ситуация в целом. «Какая неожиданная, а главное, неприятная встреча», с раздражением подумал я, делая глоток вина. «И она, к сожалению, растет в количестве голов». Порадовался, называется, что выходной проходит спокойно, а вот хрен мне на воротник, между прочим, на новый воротник отличной рубашки. Нет, первая часть дня прошла замечательно, я попил кофе, почитал новости, позавтракал, погулял по городу, замаскировался, заскочил в бордель, отдохнул душой и телом, размаскировался, зашел к портным, забрал готовую одежду, и так мне понравился один из пошитых костюмов, что переоделся в него прямо в бутике, приказав доставить все остальное, включая рыцарскую форму, в дворцовый комплекс. Вот люблю я это ателье. Они шьют одежду на аристократов средней руки, но качество, что материалов, что пошива, просто отменное. К тому же, мой портной уже пожилой, но крепкий дедушка, испытывает чувство ностальгии по старым добрым временам, когда доблестные лорды выглядели не как павлины. Простите уж старика, ваша милость. Познакомились мы, когда я пытался донести до его молодого, но упрямого коллеги, что мне нахрен не нужны кружева на манжетах, а жабо сорочки должно быть максимально простым и не походить на женские кружевные трусы, свисающие с шеи. Я и самим фактом существования этого самого жабо смирился с трудом, да и то, только благодаря Байлу оригиналу и его памяти, а уж последние визги столичной моды, как в империи, меня вообще вгоняли в тихий ужас. Тихий. Потому что нельзя было вслух говорить, что я думаю о мужчинах, выглядящих словно самцы тропических попугаев. Из череды дуэли не вылезу. Сейчас практически все такое носят. Хорошо, хоть мода на мужицкие лосины канула в лету пару сотен лет назад. Так что дед, вынырнувший словно из ниоткуда, бодренько так выпроводивший юного портного, стал для меня чуть ли не спасителем. Он скрипел о том, как одевал лордов еще при прошлой династии, и уж тогда-то мужская мода была правильная. Мужчины, мол, выглядели солидно и строго, чтобы одним своим видом вызывать уважение и опаску. Не то что сейчас, ваша милость. Только пожилые лорды одеваются солидно, да провинциальное дворянство выглядит не так пестро. Дедан время от времени осекался, когда понимал, что в своем брюзжании заходит слишком далеко. Только вот я, если говорить откровенно, был с ним в основном солидарен, разве что насчет провинциалов был не согласен. Некоторые модники приезжали в столицу настолько красочными, что из глаз кровь сочиться начинала. Не только у меня, кстати, но и у модников нашего города. Аристократы из провинции, желающие показать свой вкус и богатство, в большинстве поступают просто. Навесят на себя драгоценные мишуры, укутаются в кружево, натянут разноцветные, вырвиглазные верхние одежды. Смотреть страшно, да и неудобно так ходить, эти висюльки за все цепляются, МФ. Ладно, ладно, основная причина, разумеется, в том, что мне подобное просто-напросто не нравится, как богатый стиль глубинки, так и мода столицы. Я, реально, по местным меркам натуральный дед-консерватор, только молодой, ну, зато ветераны в салоне одобряют мой лук, бы-бы-бы, как сказал бы его величество, так что сидел я сейчас весь такой четкий, в новых темно-синих строгих брюках, белой сорочке без особых изысков с воротником стойкой и простым жабо с кладками. Дальше шел жилет, того же цвета, что и нижняя часть одежды. Также, с абсолютным отсутствием лишних финтифлюшек. На ногах были надраенные до блеска форменные черные туфли, которые отлично смотрелись с остальным прикидом. Единственное броское украшение – мужская брошь с темно-синим, крупным сапфиром, которую я пришпандорил на жабо. Та самая, кровавая. Кстати, название у нее было из-за жутенькой истории этого украшения, а не потому, что ювелир был дальтоником. Ну а в гардеробе висело короткое пальто, под цвет брюк, из того самого барросского драпа, из-за которого я разорвал помолвку с несуществующей невестой, ага, хм. Забавный факт, местная мода как будто регрессировала. В моем прошлом мире, если мне не изменяет память, все шло несколько иначе. Мужские шмотки становились все проще и строже, пока не обрели форму классического брючного костюма с пинджаком. А тут какие-то качели. Возможно, опять-таки, влияние неких мировых законов игры. Не удивлюсь, если лет через 100 мужское общество вновь вернется к коротким штанишкам и пышным белым парикам, чтобы соответствовать декорациям какой-нибудь игры или новеллы. Ох, не накаркать бы, я все же черный колдун, и дожить могу. Я не собираюсь вас в чем-то убеждать. Отвлек меня от собственных мыслей повысивший голос хозяин магической башни. Гавкались они с маркизом из-за того, чтобы Д, как и положено человеку, чье имя так похоже на жопную сантехнику, нагло приперся на свидание девушки с парнем и навязал свою компанию. Я бы сказал, что тот испортил встречу голубков, но это было не так. Главная героиня сама справилась до него. «Милорды, прошу вас», а вот и наша Геге подала голос, «давайте не будем ссориться. На нас и так уже все смотрят». Не все, недовольно кривлю лицо в гримасе, когда леди Владимир оторвала от меня свой взгляд и, нахмурив брови, начала строить своих ухажеров. Даже ухажрунов, наверное. «Вы мне тут нахрен не нужны, как интернет и бабушкам. Просто чувствую, как из-за вашего присутствия в зале ресторана у меня образуется гастрит». Собственно, началось все с того, что я просто зашел пообедать. Устроился за столиком, заказал желаемые блюда. Ожидая еду, смаковал бокальчик белого вина. И тут нарисовались сначала леди Владимир и маркиз Лупердиль. Еще без сантехнического волшебника. Этот совсем недавно появился. Все шло более-менее спокойно. Голубки мило беседовали о всякой романтической чуши. Я не хотел подслушивать. Просто у воинов с раскрытой аурой слух лучше, как и зрение. Точнее, чушь нес, в основном, маркиз Пердос, в то время, как главная героиня мило краснела и скромно улыбалась. Было видно, что им обоим приятна компания друг друга. Эта атмосфера приязни и милоты висела над их столом, нет, не до прихода БД в мерцании портального заклинания. До того момента, пока леди Владимир не заметила меня. Вот чего ей от меня надо, а? Простой рыцарь нет, ладно, не такой уж и простой. Рыцари королевского ордена, элита, но... Рядом с хозяином магической башни, герцогами, двумя штуками и остальными ее будущими воздыхателями я моль бледная. Даже шибанутый на всю свою яндерную башку раб Каталют, что появится у нее в ближайшем будущем, и тот меня интереснее хотя бы уникальностью. С чего эти долгие взгляды на мой столик? Хоть бы не палилась, дура лошадь. Она же в наглую стала игнорировать своего кавалера, отвечая не в попад, банально демонстрируя, что тот потерял внимание своей леди. Как говорят братья-японцы, нани, или по-нашему, какого ху художника.